На следующее утро все общество с надеждой ожидало письмо от мистера Беннета. Почта пришла, но ни строчки от него не было. Члены семьи знали, что при обычных обстоятельствах корреспондент из него никакой, но надеялись, что он сделает над собой усилие хоть в такое трудное время. Поэтому им пришлось сделать вывод, что никаких приятных сведений у него не было, но им хотелось быть уверенными хоть, по крайней мере, по этому поводу. Поэтому мистер Гардинер, который только ради письма и задерживался, отправился в Лондон. Теперь, когда он уехал, все были уверены хотя бы в том, что от него будут приходить регулярные сведения о том, что происходит. К тому же дядя их пообещал уговорить мистера Беннета вернуться, как только появится такая возможность. Лонгберн, к великому удовольствию, миссис Беннет, которая считала, что только так его можно уберечь от гибели на дуэли. Миссис Гардинер с детьми собиралась на несколько дней остаться в Гертфордшире, поскольку муж ее считал, что ее помощь пригодится племянницам. Она помогла им ухаживать за миссис Беннет, а в свободное время была для сестер большим утешением. Тетушка Филлипс тоже часто их навещала, и хотя говорила, что делает это для того, чтобы их подбодрить, на самом деле своими новыми рассказами о расточительстве и безделье Викхема только увеличивала подавленность девушек и миссис Беннет. Теперь казалось, что весь Мэритон изо всех сил старался очернить человека, которого еще 3 месяца назад все считали чуть ли не ангелом во плоти. Говорили, что он задолжал деньги каждому торговцу в округе, а все его интриги заклеймлены как соблазнение и развращение, тоже затрагивали семью каждого торговца. Все говорили, что он повес и исповес, и все теперь начали признаваться, что никогда не доверяли его обманчивой, добропорядочной и приятной внешности. Для Элизабет, хотя она верила менее чем половине того, что говорилось, этого было достаточно, чтобы усилить ее начальную уверенность в том, что ее сестру подстерегает несчастье. Даже Джейн, которая этим разговором верила еще меньше, почти потеряла надежду, потому что если бы Лидия и Викхем действительно поехали в Шотландию, на что она всегда в глубине души надеялась, то к этому времени уже должны были оттуда вернуться. Мистер Гардинер поехал в Лонгберн в воскресенье, а во вторник его жена получила от него письмо, в котором говорилось, что сразу же по прибытии ее муж нашел мистера Беннета и убедил его отправиться на Грейсчерч-стрит. А еще мистер Гардинер писал, что перед его приездом мистер Беннет успел побывать в Эпсоме и Клепхеме, но не привез оттуда никаких утешительных новостей, и теперь он собирается расспросить о них во всех крупнейших гостиницах города, поскольку мистер Беннет считает возможным, что они остановились в одной из них перед тем, как найти себе постоянное жилье. Сам мистер Гардинер не считал, что этот шаг принесет успех, но поскольку его свояк настаивал на этом, то он собирался ему помочь. А еще их дядя сообщал, что мистер Беннет пока совсем не склонен покидать Лондон и вскоре собирается им написать. Далее следовал постскриптум, в котором было следующее. Я написал полковнику Форстеру и попросил его, если возможно, узнать от однополчан Викхема, не было ли у него случайно каких-то родственников или знакомых, которые могли бы подсказать, в какой части города он мог спрятаться. Если бы найти того, к кому можно было бы обратиться по этому поводу, это имело бы существенные последствия. Сейчас у нас нет никаких зацепок. Надеюсь, полковник Форстер сделает все, что сможет, чтобы помочь в этом деле. Я тут хорошенько подумал. Может, Лиззи имеет какие-то сведения о его родственниках? Элизабет сразу же догадалась, откуда происходит такое уважение к ее авторитетному мнению в этом вопросе, но она, несмотря на все свое желание, никак не могла сообщить ничего такого, чтобы этот авторитет поддержать. Она никогда не слышала, чтобы у Викхема были какие-то родственники, кроме матери и отца, которые давно умерли. Однако вполне вероятно, что кто-то из его однополчан мог знать больше, и хотя она не слишком на это надеялась, все же попробовать стоило. Каждый день в Лонберне был теперь днем нервного ожидания, и наиболее тревожной частью дня было время, когда приходила почта. Получение писем стало важнейшим объектом утреннего нетерпения. Именно из письма должны они узнать новости, хорошие или плохие, поэтому каждый следующий день все ожидали получения каких-то очень важных сведений. И пока они дожидались нового письма, от мистера Гарденера пришло письмо их отцу, от мистера Коллинза, который Джейн распечатала и прочитала лично, потому что именно такие указания дал ей мистер Беннет перед своим отъездом. Элизабет, зная, какими причудливо забавными всегда были его письма, тоже его просмотрела, а потом прочитала полностью. Вот что писал мистер Коллинз. Уважаемый господин, я осознаю, что наши семейные отношения и мое общественное положение побуждают меня к высказыванию вам сожаления по поводу того несчастья, которое вас постигло, и о чем мне вчера письмом сообщили в Гортфордшире. Можете, уважаемый господин, не сомневаться, что и миссис Коллинз, и я искренне сочувствуем вам и всей вашей уважаемой семье в вашем горе, которое является, к сожалению, неизбывным, потому что вызвана причиной, которую время не в состоянии устранить. Со своей стороны я сделаю все, чтобы облегчить ваши жестокие страдания и утешить вас в ситуации из всех возможных наиболее удручающей для родительского сердца. По сравнению с тем, что случилось, смерть вашей дочери показалась бы благословением. То, что произошло, заслуживает всяческого осуждения еще и потому, что есть все основания, как говорит моя дорогая Шарлотта, считать такое распутное поведение следствием чрезмерной ласки и попустительства со стороны родителей. Одновременно, к удовольствию вашему и миссис Беннет, я склонен предполагать, что Лидия такой уродилась, иначе она не могла бы совершить такое страшное преступление в столь юном возрасте. Как бы там ни было, вы заслуживаете глубокого сочувствия, в котором ко мне присоединяется не только миссис Коллинс, но и леди Кэтрин и ее дочь, которым я сообщил о том, что произошло. Они разделяют мои опасения, что этот катастрофический шаг одной дочери может причинить вред будущему всех других ваших дочерей. А кто, как снисходительно говорит леди Кэтрин, захочет родниться с такой семьей? Это соображение заставляет меня с особым удовольствием вспоминать одно событие, которое произошло в ноябре прошлого года, потому что если бы случилось иначе, то я бы сейчас был вынужден делить с вами все ваши беды и весь ваш позор. Позвольте посоветовать вам, милостивый государь, приложить все усилия, чтобы найти себе удовольствие, а ваше недостойное дитя навсегда лишить родительской любви. Пусть пожинает плоды своего отвратительного поступка. С уважением и т.д. и т.д. Мистер Гардинер написал только после того, как получил ответ от полковника Форстера, и сведения его были неутешительные. Никто не знал, были ли у Викхема какие-то родственники, с которыми бы он поддерживал отношения. Было достоверно известно, что близких родственников у него не осталось. Бывших знакомых у Викхема было много, но с тех пор, как он вступил в милицейские войска, было не похоже, чтобы он продолжал с кем-то из них общаться. Поэтому обратиться за сведениями о нем было некому. А то ужасное состояние, в котором находились его финансы, стало еще одним основанием, кроме опасения возможных шагов, стороны родителей Лидии для таинственного исчезновения, поскольку оказалось, что он оставил после себя немалую сумму карточных долгов. По мнению полковника Форстера, понадобится более 1000 фунтов, чтобы покрыть расходы Викхема в Брайтоне. Он многим задолжал в городе, но еще больше были его долги чести. Мистер Гардинер и не пытался скрыть эти подробности от лонгбернской семьи. Джейн слушала их с выражением ужаса на лице. — Так он картежник! — воскликнула она. — Вот это да! А я и понятия об этом не имела. А еще мистер Гардинер в своем письме сообщил, что их отец должен вернуться домой на следующий день, то есть в субботу. Подавленный своими неудачными попытками, он поддался на уговоры свояка вернуться домой, оставив на него продолжение поисков, чтобы тот сделал все возможное в зависимости от обстоятельств. Эту новость миссис Беннет, несмотря на ожидания своих дочерей, встретила с гордо меньшим энтузиазмом, чем раньше, когда она выражала опасения за его жизнь. «Как? Он возвращается, не найдя бедной Лидии?» — воскликнула она. «Пусть остается в Лондоне, пока их не найдет. Кто же тогда вызовет на дуэль Викхема и заставит его жениться на Лидии, если он собирается уехать?» Поскольку миссис Гардинер появилось желание вернуться домой, то решили, что она с детьми отправится в Лондон тогда же, когда мистер Беннет оттуда приедет. Поэтому хозяин поместья вернулся в Лонгберн, а они тем же экипажем осуществили первую часть своей поездки. Миссис Гарднер уехала, так ничего и не узнав о Элизабет и ее дерпширском приятеле, который ей так симпатизировал. Ни с кем из них ее племянница не заводила о нем разговоры, а надежды миссис Гарднер, что вскоре после их отъезда из Дербишира от него придет письмо, так ожиданиями и остались. По возвращении Элизабет не получила из Пемберли ни единого письма. Нынешнего семейного несчастья ей вполне хватало для того, чтобы чувствовать себя подавленной. Поэтому не стоило забивать себе голову еще и этой проблемой, хотя Элизабет в настоящее время достаточно хорошо, разобравшись в собственных чувствах, прекрасно осознавала, что если бы она не знала ничего о Дарси, то ей было бы несколько легче пережить весь этот ужас того позора, которым покрыла себя Лидия. Ей подумалось, что это сократило бы вдвое количество ее бессонных ночей. Когда мистер Беннет прибыл, выглядел, как обычно, по-философски спокойный. Говорил он тоже, как обычно, мало. О деле, позвавшем его в город, он не сказал ничего вообще, и дочери его не сразу решились о нем расспрашивать. Только во второй половине дня, когда он присоединился к ним во время чаепития, Элизабет попыталась заговорить на эту тему, а мистер Беннет, выслушав ее короткое сожаление по поводу несчастья, которое ему пришлось пережить, ответил: «Не надо об этом ничего говорить. Это же мои страдания, а не ваши. Это я во всем виноват, потому и должен страдать сам». «Не будь к себе таким строгим!» — ответила Элизабет. — Не подталкивай меня к этому греху. Для человеческой натуры грех снисхождения к самому себе является таким соблазнительным. Нет, Лиззи, позволь мне хоть раз в жизни в полной мере почувствовать свою вину. Но я не боюсь сломаться под тяжестью этого чувства. Оно ж такое мимолет. «Как ты думаешь, они в Лондоне?» «Да где же они еще могут так хорошо спрятаться?» «К тому же Лидия всегда мечтала побывать в Лондоне», — добавила Китти. «Значит, ей очень повезло с этим бегством», — сухо сказал отец. «Она, наверное, надолго там задержится». Немного помолчав, он продолжил: «Лиззи, я не держу на тебя зла за тот совет, который ты мне дала в мае, и который, с учетом того, что произошло, демонстрирует твою удивительную проницательность». Их разговор прервало появление старшей мисс Беннет, которая пришла за чаем для своей матери. «Кому-то эта показуха явно нравится!» — воскликнул мистер Беннет. «Она придает определенной утонченности страданиям. Завтра я сделаю то же самое. Надену ночную шапочку, халат, засяду у себя в библиотеке и буду горевать с нетерпением, ожидая, пока не сбежит Китти. «Никуда я не сбегу, папа!» — раздраженно ответила Китти. «Если бы я поехала в Брайтон, то вела бы себя лучше, чем Лидия». «Ты и в Брайтон? Но я бы не отпустил тебя и за 50 фунтов, даже в Истберн. Нет, Китти, теперь я стал расчетливым, и вскоре ты почувствуешь последствия этой перемены. Больше никогда ни один офицер не зайдет в мой дом и даже не появится в округе. Балы запрещаются полностью, разве что только в сопровождении старших сестер. На улицу не рыпаться! Если каждый день не сможешь доказать, что вела себя рассудительно в течение 10 минут. Китти восприняла эти угрозы вполне серьезно и поэтому начала плакать. «Ну, ладно, ладно, — сказал отец, — не убивайся. Если следующие 10 лет ты будешь послушной девочкой, то к концу этого срока я выведу тебя в люди». Раздел 49. Через 2 дня после возвращения мистера Беннета Джейн и Элизабет прогуливались среди кустарниковых насаждений позади дома и заметили экономку, которая спешила к ним. Решив, что та пришла позвать их к матери, они пошли ей навстречу. Приблизившись, они услышали неожидаемые наставления миссис Беннет, а такие слова, с которыми экономка обратилась к старшей сестре: «Простите, сударыня, за вмешательство, но и надеюсь, что вам приятно будет услышать хорошие новости из Лондона, поэтому я решилась прийти и спросить». «О чем ты говоришь, Хилл? Ни о каких новостях из города мы не знаем». «Да что вы, сударыня!» — говорила миссис Хилл крайне удивленно. «Разве вы не знаете о вестнике, прибывшем к хозяину от мистера Гардинера? Он был здесь менее получаса назад и принес хозяину письмо». Девушки опрометью бросились к дому, не теряя времени на разговоры. Они пролетели через вестибюль в столовую, оттуда в библиотеку, но отца не нашли и там. Они уже собирались отправиться наверх, думая, что он в комнате матери, как вдруг встретили дворецкого, который сказал: «Если вы ищете хозяина, госпожа, то он сейчас направляется к роще». Получив эти сведения, сестры сразу же бросились назад через зал и направились бегом через лужайку вслед за отцом, который решительно направлялся к небольшому леску на краю поля. Джейн, тяжелее и менее привыкшая к бегу, чем Элизабет, вскоре отстала, а ее сестра, хватая ртом воздух, догнала отца и нетерпеливо воскликнула: «Отец, отец, какие новости, какие? Ты получил весть от нашего дяди?» «Да, только что я получил от него письмо, которое принес вестник». «И какие же в нем новости, хорошие или плохие?» «Ты думаешь, что можно ожидать чего-то хорошего?» — спросил он, доставая письмо из кармана. «Ладно, возьми, почитай». Элизабет нетерпеливо выхватила письмо. Здесь как раз подоспела и Джейн. «Читай вслух», — попросил отец, «потому что я не совсем сообразил, о чем там идет речь». Трейсчерч-стрит, понедельник, 2 августа. Уважаемый свояк, Наконец я получил возможность послать тебе весть о моей племяннице, и весть эта, надеюсь, тебе понравится. Вскоре после того, как мы расстались с тобой в субботу, мне удалось узнать, в каком районе Лондона находятся беглецы. Подробности расскажу при встрече. Достаточно уже того, что я их нашел. Я виделся с ними обоими. Значит, получилось так, как я всегда надеялась. Они поженились, — воскликнула Джейн. Элизабет продолжала. Я виделся с ними обоими, они не поженились. Не увидел я и намерений этого сделать. Но если ты выполнишь некоторые условия, которые я осмелился принять от твоего имени, то ждать их свадьбы придется недолго. Все, что от тебя требуется, это через акт распоряжения имуществом гарантировать своей дочери равную с другими сестрами долю. 5000 фунтов после твоей смерти и смерти моей своячельницы. И, кроме того, взять на себя обязанность обеспечить ей содержание 100 фунтов ежегодно в течение твоей жизни. Считая, что имею на это полномочия, я без колебаний принял эти условия от твоего имени. Это письмо я пришлю вестникам, потому что с ответом медлить нельзя. Из этих подробностей тебе нетрудно будет понять, что материальное положение мистера Уикхема не такое уж безнадежное, как все привыкли считать. В этом общее мнение оказалось ложным. И я рад сообщить, что даже после выплаты всех долгов у него должно остаться немного денег, чтобы содержать мою племянницу, и это в дополнение к приданому. Если ты не против, делегируй мне полное право действовать от твоего имени во всем этом деле, и я немедленно дам распоряжение Хаггерстону подготовить соответствующее соглашение. Тебе нет ни малейшей необходимости снова приезжать в Лондон. Сиди себе тихо в Лонгберне и полагайся на мою старательность и умение. Присылай ответ как можно скорее и старайся выражаться как можно понятнее и недвусмысленно. Мы посчитали, что моя племянница выйдет замуж у нас, и я надеюсь, что ты с этим согласишься. Завтра она к нам придет. Я напишу, как только снова появится что-то конкретное. С уважением и так далее. Эдв Гардинер. Так значит, это возможно? — воскликнула Элизабет, закончив читать. — Неужели он на ней женится? — Получается, что Уикхем не такой уж негодяй, как мы о нем думали, — сказала ее сестра. — Папочка, я тебя поздравляю! — А ты ответил? — спросила Элизабет. — Нет. Но это надо делать как можно быстрее. Она горячо взмолилась его не терять времени и писать. «Дорогой отец! — воскликнула Элизабет. — Возвращайся и немедленно принимайся за письмо. Подумай, насколько важным в данном случае является каждый момент. Давай я за тебя напишу, — предложила Джейн, — если тебе самому не очень хочется. — Очень не хочется, — ответил отец, — но придется. И, сказав так, он повернул и пошел вместе с ними к дому. «Хочу спросить, — сказала Элизабет, — я думаю, ты собираешься выполнять условия?» «Что значит «собираешься»? И мне просто стыдно за него, что он запросил так мало. Тем более они должны пожениться, несмотря на то, что он негодяй». «Да, они должны пожениться, ничего не поделаешь. Но есть две вещи, о которых я очень хотел бы узнать. Первое – это сколько денег выложил ваш дядя, чтобы это исправить? А второе – смогу ли я когда-нибудь с ним рассчитаться?» «Деньги? Наш дядя? О чем вы говорите, сударь?» – воскликнула Джейн. «Я говорю о том, что ни один разумный человек не женится на Лидии при таком незначительном соблазне, как 100 фунтов ежегодно в течение моей жизни и 50 после моей смерти». «Истинная правда», — сказала Элизабет, хотя мне как-то не приходило в голову. «Его долги выплачиваются, и даже ничего не останется». «О, не иначе, как все это затея моего дядюшки! Какой он щедрый и добрый человек! Но, боюсь, как бы это не подорвало его собственные финансы! Тут нельзя было обойтись малыми деньгами». «Конечно же, — сказал мистер Беннет, — Викхем будет дураком, если согласится жениться на ней не на фартинг меньше, чем за 10 000 фунтов. Мне бы не хотелось иметь о нем такое плохое мнение в самом начале нашего родства». 10 000 фунтов? Не приведи Господь! Как же вернуть хоть половину такой суммы?» Мистер Беннет ничего не сказал в ответ, они молча пошли дальше, углубившись в свои мысли, пока не добрались до дома. Отец пошел в библиотеку писать письмо, а девушки вошли в столовую. «Неужели они действительно поженятся?» — воскликнула Элизабет, как только они остались вдвоем. «Все это так странно! И вот такой развязке мы должны радоваться. Мы должны радоваться их бракосочетанию, несмотря на ничтожность шансов на их счастливую супружескую жизнь и при всей мерзости его персоны. О, бедная Лидия!» «Я утешаю себя мыслью, — ответила Джейн, — что он никогда не женился бы на Лидии, если бы действительно любил ее. Хотя наш добрый дядя и сделал кое-что для того, чтобы оплатить его долги, я не думаю, что речь шла о сумме 10 000 фунтов или около того. У него есть собственные дети, а может, будут еще и новые. Как же он сэкономит даже 5 000 фунтов, не то что 10? Если мы когда-нибудь сможем узнать о сумме долгов Викхема, — сказала Элизабет, — а также о том, сколько средств выделяется на Лидию с его стороны, тогда разведаем точно, сколько денег потратил на них мистер Гардинер, потому что Викхем не имеет за душой и ломаного гроша. Всю жизнь мы будем в долгу перед дядюшкой и тетушкой за их доброту. Они предоставили ей убежище, обеспечили личную защиту и поддержку. И это такая жертва с их стороны, за которую мы вечно должны быть им благодарны. В настоящее время Лидия уже должна быть у них. Если перед лицом такой доброты ей не станет сейчас стыдно, то она вообще не стоит того, чтобы быть счастливой. Представляю, как она будет чувствовать себя, когда встретится с тетушкой. Мы должны попытаться забыть все, что произошло с каждой стороны, — сказала Джейн. Я надеюсь, я верю в то, что они будут счастливы. Его согласие жениться на ней, по моему мнению, является доказательством того, что он начинает мыслить в правильном направлении. Их любовь друг к другу заставит их стать рассудительнее. И я утешаю себя мыслью, что, поженившись, они будут жить так спокойно и разумно, что со временем все забудут об их прежнем безрассудстве. «Они вели себя так, — ответила Элизабет, — что ни я, ни ты, никто и никогда не забудет, каким было их поведение. Об этом даже не стоит говорить». И только сейчас девушки поняли, что их мать, возможно, до сих пор не знает о том, что произошло. Поэтому они пошли в библиотеку, чтобы спросить у отца, не желает ли он, чтобы они обо всем этом ей рассказали. Не отрывая глаз от письма, которое он писал, мистер Беннет холодно ответил: «Как хотите. А можно взять с собой дядюшкино письмо?» «Берите все, что вам нужно, и убирайтесь». Элизабет взяла письмо со стола, и они вместе пошли на верхний этаж. Обе младшие сестры, Мария и Китти, были с миссис Беннет. Это означало, что новость можно было сразу сообщить всем. После небольшой подготовки к получению хорошего известия письмо было зачитано вслух. Миссис Беннет едва сдерживала свои эмоции. Как только Джейн прочитала о надеждах мистера Гардинера, что Лидия вскоре выйдет замуж, радость ее вырвалась наружу и с каждым новым предложением становилась все более бурной. Теперь она была такой же неистовой от восторга, как раньше, неусидчивой от тревоги и раздражения. Ей достаточно было знать, что ее дочь выходит замуж. Будет ли она счастлива в браке, ее не интересовало. Воспоминания о недостойном поведении дочери не сдерживали ее восторг. Моя дорогая Лидия! — воскликнула она. — Как все это прекрасно! Она выходит замуж! Я снова ее увижу в 16 лет и уже замужем. Мой добрый, щедрый зять, я знала, что так и будет. Я знала, что он все уладит. Как я хочу скорее ее увидеть. И дорогого Викхема тоже. Но платье, свадебное платье, я сейчас же напишу о нем своей сестре, миссис Гардинер. Лиззи, дорогая моя, сбегай вниз к отцу и спроси, какое приданое он ей назначит. Постой. Постой, я пойду сама. Китти, подергай звонок, позови Хилл. Я быстро оденусь. Моя дорогая Лидия, нам будет так весело вместе, когда мы встретимся!» Ее старшая дочь пыталась утолить этот неудержимый поток эмоций, направляя мысли своей матери в сторону тех обстоятельств, которые наложил на них поступок мистера Гардинера. «Потому что этой счастливой развязкой, — добавила она, — мы во многом обязаны его доброте. Я убеждена, что он дал обещание поддерживать мистера Викхема материально. «Ну и что?» — воскликнула миссис Беннет. «Иначе и быть не может. А кто еще должен это делать, если не ее собственный дядя? Если бы у него не было собственной семьи, то все его деньги, конечно, достались бы мне и моим детям. И это вообще случилось впервые, что нам от него что-то перепало, за исключением нескольких подарков. Что ж, я очень рада. Вскоре одна из моих дочерей выйдет замуж. Миссис Викхем звучит очень хорошо. А в июне ей исполнилось только 16. Джейн, дорогая моя, я так волнуюсь, что не могу писать, поэтому я буду диктовать, а ты будешь писать за меня. Что касается денег, то этот вопрос мы решим с вашим отцом позже. А о нарядах нужно позаботиться немедленно». И она принялась рассуждать о ситце, муслине, батисте и уже хотела даже диктовать чрезвычайно щедрые заказы, как Джейн не без труда убедила ее подождать, пока отец не освободится, чтобы с ним посоветоваться. «Один лишний день, — отметила она, — не решает почти ничего». А мать ее была так счастлива, что проявила упрямство меньше, чем обычно. Но вскоре в голову ей пришли другие планы. «Вот только оденусь, — заявила она, — и пойду в Мэритон, чтобы рассказать эти хорошие новости своей сестре Филлипс. А когда я вернусь, то еще смогу зайти к леди Лукас и к миссис Лонг. Китти, сбегай и скажи, чтобы подавали карету. Мне не помешает немного проветриться. Девушки, вам что-то надо в Мэритоне? Ага, вот идет Хилл. Хилл, дорогая, ты уже слышала добрую весть? Мисс Лидия выходит замуж, потому что на ее свадьбу каждый из вас получит чашу пунша! Ха-ха-ха. Вот погуляйте, а!» Миссис Хилл тут же принялась выражать свою бурную радость. Элизабет тоже получила свою долю поздравлений, а потом, устав от этой глупости, спаслась бегством в свою комнату, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Так ситуация бедной Лидии действительно плохая, и это в лучшем случае. Но надо благодарить Бога, что она не является еще худшей. Элизабет хорошо это понимала, и хотя, заглядывая в будущее, у нее не было никаких резонных оснований рассчитывать ни на их тихое семейное счастье, ни на богатство и уважение общества. Все же, вспоминая свои страхи, только каких-то 2 часа назад она прекрасно понимала, как им всем повезло. Раздел 50.